Встреченная нами на постоялом дворе группа раненых оказалась лишь каплей в море по сравнению с тем количеством больных и увечных, которые скопились в полевом лазарете на лесной опушке в полумиле от лисичек на краю лагеря баронских обозов. Майор Карл Эркин был родственником нашего командующего генерала Петра Линского, хоть и дальним, вот его и отправили на лечение в Гатлин, иначе так бы и сгнил в одной из палаток, как и выделенные ему в сопровождении солдаты из команды легкораненых и выздоравливающих. Остальные бедолаги пользовались услугами местных коновалов, маги почти все были на передовой. Появление аббата Степа в поселении оказалось для многих раненых королевских кавалеристов и дружинников настоящим спасением. Сколько я на ноги поставил из самых тяжелых и безнадежных? 20, 30, пожалуй, 30 с чем-то, да. Тут еще сестра вовремя подсказала, чтобы я дурью не маялся, в смысле, не плел заклинания максимальных, то есть, общих исцелений, растрачивая на каждого пациента большое количество длинных энергетических нитей и затем ожидая восстановления использованных жгутов. Кому-то из моих пациентов хватило просто кость срастить, иному – перерезанные сухожилия, третьему – очистить рану от скопившегося гноя, ну, и тому подобное, а дальше пусть уж их организмы сами справляются. Благословлять не забываю, а вот святая водица закончилась. И довольно быстро. Надо было больше с собой брать. Она ведь ко всему еще реально вкусная и почему-то не портится даже в бурдюках. Встаю, натягиваю штаны и начинаю обуваться. Под кроватью стоит серебряный таз. Агния умудрилась и об этом для меня позаботиться, но я им не пользуюсь. Позади избы имеется нужник. «Вы уже встали?» — спросила шепотом просунувшая голову ко мне в комнату Лейла или Гейла. «Почему тихо говорит?» «Так, наверное, от того, что ее хозяйка еще спит. Это я вдруг проснулся сегодня рано, надо потише топать. Исчезни», — говорю одними губами и машу рукой. Команду исполняет быстро, хотя разочарование скрыть не успевает. Вчера в такое же почти время, может, чуть попозже, она или ее сестра, гадство, научусь ли я их когда-нибудь различать. Воспользовавшись моими полусонным состоянием, добрым сердцем и утренней возбужденностью, добилась таки своего и нырнула ко мне под одеяло. Чего я сейчас так обенюсь? Да ничего, хорошего помаленьку. Что-то накидывать поверх нательной рубашки не стал и, осторожно ступая, вышел в общую комнату. Здесь пришлось идти еще более аккуратней, пол был скрипучий. Придержав за плечо сидевшую на лавке возле моей двери рабыню, чтобы не вскакивала, иду к синям. Справился, не потревожив сон сестренки, и вышел на крыльцо. Сидевший на нем один из моих гвардейцев вскочил как та ракета из пусковой шахты. Сидеть почему-то часовым тут не возбраняется. Ретивость воина вызвана моим резко выросшим авторитетом. Теперь я не просто бастард славного рода и настоятель, а, можно сказать, их боевой товарищ, молодой по возрасту, старший по положению. Ваше преподобие, тише ты. Прикасаюсь ему к предплечью. Спят еще все. Не вздумай меня в туалет сопровождать. Не прощу. Но, милорд, я невнятно выражаюсь, Генрих, не хватало мне еще по нужде под охраной ходить. Узнал бы кто из моих знакомых по прошлой жизни, засмеяли бы. На улице хорошо, свежо, хоть и пахнет навозом. Возвращаться в дом нет никакого желания, и после умывания из большой бочки, стоявшей под водостоком с крышей за ночь чуть пополнившейся свежей дождевой водой, выхожу через калитку и останавливаюсь возле забора. Глаз на затылке у меня нет, но слух острый, так что, слышу, как Генрих подошел ко мне поближе. «Не стой за спиной», — говорю, не оборачиваясь. «Не люблю сопение и шум отдалившихся ненамного шагов. Чего я третирую парня? Он лишь выполняет строгий наказ Ригера глаз с меня не спускать. Пусть бдит, раз уж так ему выпало. Вижу, что у входа в соседних домов тоже имеются караульные. На кой они нужны, если поселения и лагеря охраняются по периметру несколькими кольцами постов? Да еще и патрули ходят, наверное, не мне заниматься критикой, мало опыта в здешних реалиях, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. На столбе для наказаний выпоротый вчера до потери сознания один из помощников интенданта второго кавалерийского так и продолжает висеть, не помер бы. А меня это касается, никак, негодяй продукты воровал и тратил их на шлюх из маркетанских кибиток. От воспоминаний, что те из себя представляют, не мог не вздрогнуть. Фу, с такими иметь близость, выглядит не намного лучше бомжих моего родного мира. Так, а это кто в избе напротив, вернее, во дворе мечом размахивает? Николас, кто же еще, совмещает дежурство с тренировкой. похвально. О, заметил меня, салютует клинком. Прибежит, оставив пост, нет, остался на своем месте, научен старшим сержантом. Так уж и быть, возьму сегодня Ника с собой в лазарет. Приятель все же, нравится ему смотреть на волшебство исцеления, да и после, когда я вымотаюсь, сходим с ним к маркетантам, там постоянно представления устраивают, незатейливые, а на мой взгляд вовсе примитивные, но на безрыбье и рак рыба, а устаю я реально, хоть и не мешки с цементом ворочаю, магия все-таки какую-то часть физических сил забирает, раньше этого не чувствовал, потому что ни разу еще и близко такой нагрузки на свой источник не давал. Теперь вот ощутил, с околицы доносится конский топот, постепенно нарастает. По звуку понимаю, что скачет несколько всадников. Что-то случилось, кому вдруг в такую рань потребовалось гнать коней сквозь еще дремлющие поселения. Получается, они ночью ехали, уже собрался выйти к столбу в центре площади, чтобы посмотреть, кто там мчится, как всадники, их оказалось трое, показались на виду. Королевские кавалеристы, не наши, то есть наши, кранцевские, но не из полусотни огней, на полном скаку промчались мимо меня и остановились у соседнего дома, где развивался штандарт третьего полка, что означало нахождение там полковника Клинского. Догадаться несложно, привезли известие или распоряжение от виконта Андре Дитонского, моего будущего родственника, командующего сейчас объединенной группировкой кавалерии и баронских отрядов. Похоже, нам с Агнией и помощниками весьма скоро придется делать то, ради чего мы сюда прибыли. Я же не лекарем работать подряжался. Вернувшись к дому и поднявшись на крыльцо, слышу в избе голоса. Прокрадываться к себе в комнату тихо теперь не имеет никакого смысла. Топот копыт разбудил всех. Иди, милорда Степа, разбуди. Приказывает маркиза в тот момент, когда я вхожу в сени. Он давно встал. Хозяйка, отвечает Лейла или Гейла. Я здесь. Встаю на пороге общей комнаты. С добрым утром, Агния. Привет, Карл. Проснулись уже, а к полковнику Клинскому гости приехали. Может, у него позавтракаем? От моего предложения сестра отказалась. Зато сразу после утренней трапезы мы с ней вдвоем отправились к Георгу. Тот нас ждал и, едва увидев нас, сообщил. Войско направляется сюда. Эту ночь проведут еще на той стороне, а днем уже начнут прибывать к лисичкам. Я дал команду сворачивать лагеря. Первый обоз выдвинется к Готлину еще до полудня. Где-то через пару-тройку часов вернутся повозки, которые я посылал за нашими ранеными и пленными вергийцами. Гонцы их обогнали ненадолго. Степ, чего у виконта Клинского не отнять, так это умение всегда выглядеть как на картинке. Подтянут, по форме аккуратно одет, выбрит, с вьющимися до плеч волосами. Красавчик, куда мне до такого аристократа с моими-то прыщами? Ладно, наговариваю на себя. Не обидел создатель внешностью, а авторитет я и сам неплохо зарабатываю. Но полковник Георг и в самом деле заслуживает обложки глянцевого журнала. Издавайся здесь такие, редактора бы не прошли мимо столь эталонного представителя высшего дворянства. Агнии же он почему-то не нравится, хотя на их служебных отношениях это никак не сказывается. Заняться ранеными, уточняю. Конечно займусь, Георг. Мы с виконтом с первой встречи уже на ты и по именам. В лазарете остались только легкораненые и больные. Посмотрю и на новеньких. Все равно туда сейчас собирался. Лучше отдохни, советует сестрица, заботливая моя. Потом неизвестно, придется ли вообще спать. Как попаду к создателю, отдохну в волю. Отказываюсь. Есть еще что-нибудь, о чем мне требовалось бы знать? Если нет, я, пожалуй, пойду. Бросив еще раз взгляд на расстеленную столовой скатертью карту северных районов Кранца, покинул полковников. Им явно есть о чем поговорить без меня, войсковое хозяйство вещь скучная, но без него на войне никуда. Как сам себе и пообещал, в состав пятерки сопровождения потребовал от дядюшки включить на века Николаса. Только вот с развлечениями покончено, еще не доезжая конца поселения, вижу, как лагеря полковых и баронских тыловых служб готовятся к маршу, а маркетанты в этом деле не отстают, а лазарет как будто бы остается, замечает едущий рядом Карл. Хотя милорду Манскому хотелось бы дождаться в избе маркизы Неллерской, чтобы оказаться ей в чем-нибудь полезным, о своих обязанностях моего вассала он не забывает, за что ему отдельное спасибо, честь и слава. У друга тоже имеется в магическом арсенале один оттенок зеленого, он тоже участвует в лечении, снимая с меня часть нагрузки, пусть и небольшую. Поедет в самом конце колонны. Просто вот-вот доставит очередных увечных с передовой. Откуда? Не понял Карл. Оттуда, где идут сражения. Поясняю. Иногда автоматически перевожу терминологию родного мира на местные реалии и вот так порой оказываюсь непонятым. Приходится пояснять. Впрочем, мои новые знакомые тоже часто бывают невнятными, поэтому нередко их переспрашиваю. Как и в обители, я теперь здесь в центре внимания. Если там на меня смотрит больше с опаской и настороженностью, то в лисичках и его окрестностях с огромным почтением. Как-то даже неудобно. Стеснительным что ли стал, время от времени приходится благословлять даже размалеванных девиц. Что ж, это тоже моя работа. Для лазарета приспособили стоявший на отшибе, обнесенный покосившейся оградой, барак, в котором еще недавно жили деревенские батраки. Иногда к таким вот вольным поселениям вроде лисичек прибивались разного рода бродяги. Принимали их неохотно, своих работников порой некуда было девать, но для грязного и тяжелого труда самых выносливых все же оставляли. Рабы, не рабы, но денег им не платили. Кормили, и то ладно. Штандарты полков или феодалов представляли из себя сшитые из разноцветных лоскутов полотнища. Они реют на ветру в каждом из множества лагерей вокруг поселения и над домами внутри него. В особенностях местной геральдики я не разобрался, да и не тороплюсь с этим, однако, ярко-кумачевый цвет, обозначающий лечебное учреждение, не запомнить мудрено, тем более, мне, успевшему в прошлой жизни дать присягу на верность такому флагу и несколько лет под ним прослужить. Кстати, красное знамя я не предавал, скорее, оно меня предало, поставив перед фактом своего опускания со шпиля кремлевского здания. Ну, что было, то было, чего уж теперь-то копья ломать. Сейчас вот в новом мире вернулся под его сень, хоть и ненадолго. Ваше преподобие, навстречу мне выбежал капрал Арнольд и принял под уздцы мою лошадь. Ночью никто не умер. Позавчера этот младший унтер-офицер 3-го кавалерийского помирал от горячки, а сейчас готов вернуться в строй. На прошлой неделе стрела пробила ему на вылет обе щеки, выбив и часть зубов. Как положено, полковой лекарь зашил его рану и смазал ее смесью золы с куриным пометом, после чего пришлось капрала отправлять в тыл. Рана у вояки загноилась, он впал в бредовое состояние и перестал что-либо соображать. Когда у меня дошли до Арнольда руки, тот уже готовился к встрече с Создателем, а я это мероприятие отложил на неопределенный срок. Очередной мною спасенный, вон, какой добрый молодец, и не скажешь, что мужику 40 с гаком. Пока его не отправили назад в подразделение, капрал самоназначился помощником по хозяйственной части при главном лекаре армейского лазарета миледи Натальи Ворской, 32-летней вдовы из простолюдинок, получившей дворянство благодаря пробудившемуся у нее магическому дару, слабенькому совсем и только целительскому, три нити, кроме белой и черной, и все они оттенки зеленого. Возблагодарим Создателя, что не умерли. Благословляю весь барак заодно с находившимися во дворе людьми, Арнольдом, двоим выздоравливающим солдатам, пожилой рабыней-санитаркой, тащившей к выгребной яме деревянное ведро с нечистотами, и одноногим сержантом, выползшим греться на солнышке на скамейку у барачной стены. Восстановить ногу я могу, только на это у меня уйдет пара дней, при условии, если все остальные целительские заботы отложу в сторону. В общем, придется сержанту остаться инвалидом и свидетельством того, что его преподобие Степ верный слуга Создателя, но не сам Создатель, могущественный маг, но не всемогущий. Сюда новых раненых везут, поторопись освободить места для них и предупреди миледи. Где она, кстати, еще не приходила? Капрал поклонился приблизившемуся Карлу. Она хотела по пути зайти к травницам, да купить зелий. Наши все закончились. Я распоряжусь насчет топчинов. Там есть 4 свободных, поставим дополнительные. Обоз с ранеными и пленными вскоре прибыл, почти одновременно с Натальей. 2 крытые повозки проехали во двор, остальные 3, где в повалку лежали связанные вергийцы, из интереса пересчитать их не смог. Когда вышел на порог барака, телеги отъехали за сотню ярдов, направились к обозу баронства Фарк. Там выкопана огромная яма, закрытая сверху дубовой решеткой, специально для захваченных врагов. При мне оттуда доставали труп одного умершего, здоровьем пленников никто не интересовался, их и кормили-то через раз. Разве что жажды не мучили, ведра с водой туда спускали постоянно, а вот нечистоты не извлекали. Вонь от ямы шла такая, что подойти ближе десятка шагов и посмотреть, как устроен зиндан, я не решился. Хотя, что там было смотреть, и так все ясно. 18 человек, устало сообщила мне миледи Наталья, с двумя своими хирургами, крепкими бородатыми мужчинами, умеющими орудовать пилами и долотом словно столяры, осмотревшие прибывшие фургоны. Потерявших конечности нет, только колотые и резанные раны, да лейтенанту крепко палицей по шлему приложили, кость проломлена, и молодого лейтенанта несли с пробитой головой. Так в песне было. В реальности офицер, которого принесли и положили передо мной на лавку во дворе, оказался в том возрасте, когда пора бы уже становиться генералом, 50, не меньше. Такие, знаю, тут не редкость, выслуживают офицерские ромбы и дворянские звания из простых солдат или сержантов, за храбрость, ум и служебное рвение, или хорошо умеют задницу начальству вылизывать, такое тоже случается. Впрочем, и в моем родном мире в товарном количестве имелись те, кто подобным способом строили свои карьеры. Смотрю на покрытого старыми шрамами лейтенанта и понимаю, что этот из честных служак. Николас, ты чего радуешься? Оборачиваюсь к замершему в предвкушении новику. Где мой фолиант? Неси. И уже милорду Карлу. Ничего нового ты не увидишь. Иди, Наталье, помоги с остальными ранеными. Я чуть позже присоединюсь. Глава 14. Может, не надо, Агни. Веду себя как капризный барчук. Иногда полезно выглядеть тем, кем не являешься. Не, ну правда же, зачем? Воздушный амулет защитит от стрел, антимагический от магических атак, а в обычную схватку я не полезу, да и далеко от меня будут противники, достойные сразиться со мной на мечах. Степ, перестань, морщится Агния, стоя на пороге распахнутой в мою комнату двери и упираясь ладонями в свои красивые бедра. Что ты как ребенок, в самом-то деле? Амулет может истратить энергию раньше, чем закончатся летящие в тебя болты. Откуда ты знаешь, сколько их за раз выпустит? 1000? 2? Ты мне здесь не строй из себя балаганного шута, надевай, говорю, кольчугу. Иначе, слово маркизы Неллерской, отхожу плетью так, что неделю потом сидеть не сможешь. Конечно же, она это не всерьез. Благородных мальчиков и девочек здесь можно сечь лишь до 11 лет, и то розгами. Реально, не поленились такое правило прописать в законах королевства. Так что, сестричка, ты у меня пусть и бываешь скорой на расправу. Те же Лейла с Гейлой нередко вынуждены юбки задирать. Вот только я для тебя в этом плане неприкасаемый. И все же делаю вид, что ее аргумент подействовал. Тяжело вздыхаю и надеваю на себя бронь с помощью Карла. Милорд не гнушается помогать мне с обмундированием, как и я ему. Оруженосцев у нас нет, а служанки полковника Неллерской пусть ее и одевают. Агния выглядит настоящей валькирией из скандинавских легенд, как я их себе представлял. Понятно, вживую этих мифических воительниц не видел, зато попадалось множество картинок с их изображениями. Латно-кольчужный доспех облегает красивую фигурку маркизы, узкий клинок в украшенных ножнах на боку, на голове открытый шлем с бармицей, из-под которого выбиваются вьющиеся локоны. Не дать, не взять. Жанна де Арк, есть от чего моему верному вассалу Карлу и его соперникам сходить с ума. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Перевести что ли на местный Пушкина, а получится? С рифмами у меня в прошлой жизни всегда не очень хорошо было. Пробовал Лене Литвиновой, своей однокласснице и первой любви, верши писать, да только опозорился. С чего бы у меня тут-то дар пейта проснется? Не, даже не стану пытаться. Хватит мне и тех даров, что неизвестный благодетель вручил вместе с новой жизнью. Конечно, почивать на доставшихся без труда лаврах не собираюсь, да этого и не делаю. Пусть богатство для своей обители еще не заработал, зато репутацию успел за столь короткий срок прокачать очень сильно, а репутация намного-намного важнее золота. Я так считаю. Готов. Докладываю, что тот заправский Аника воин, повернувшись кругом к полковнику Агнии, ничего не забыл, интересуется та. Часть вещей мы с собой не берем. Зачем, если есть фургоны обоза? Оба фолианта с магическими рисунками и описаниями Сергей уже давно сложил, один в мою, другой в свою, через сидельные сумки, моя тетрадь с плетениями всегда при мне. Остальное, даже если что и забыл, обойдусь как-нибудь. Ничего, все взял. Киваю. Тогда пошли. Что-то сестрица с самого утра больно серьезная. Ни улыбок, ни дружеских родственных слов поддержки. Настраивает брата на ответственное отношение, так и есть. Не дурак, понимаю. Иду за Агнией, думаю, а ведь и другая моя сестра, двоюродная, тоже красавица. Только не каждому дано это разглядеть. Почему вдруг вспомнил об Юлиане? так мы направляемся к ее жениху на ту сторону болот. Настал и наш черед вступить в противостояние с врагом. Не выпала мне судьба, как тому былинному богатырю Илье Муромцу 30 лет и 3 года на печке лежать. Отряд к походу готов, докладывает капитан Василий. Он ожидает нас у крыльца. За его спиной полковник Клинский и майор Иркин. Первый просто пришел нас проводить, второй едет с нами к войску. Отпуск по болезни у него оказался совсем коротким, как и у остальных исцеленных мною вояк. Они все пополнили нашу полусотню кавалеристов и теперь находятся в одном строю, растянувшемся от Лобной площади на добрую треть длины поселковой улицы, прижимаясь к обочине, чтобы не мешать проезду повозок баронских обозов, медленно двинувшихся в сторону Гатлина. «Спасибо, капитан», — поблагодарила маркиза и легко сбежала с крыльца, будто не тяжелый доспех на себе несла, а была одета в бальное платье. «Ваше преподобие, не отставайте!» Наконец-то улыбнулась она, вскакивая в седло. От улыбки стало всем светлей. Кроме повешенного на оглоблях у дома полковника Георга Вергийского капрала, плохо вел себя в плену, а с такими тут не церемонится. Со своими-то вояками не очень миндальничают. Чуть что, следует наказание, и меры принимаются самые драконовские. Чужих тем более не жалеют. В теории я понимаю необходимость подобного обращения. Среди солдат много вчерашнего городского отребья, но на практике коробит. Все же я из того мира, где самым оголтелым нарушителем страшнее гауптвахта или дисциплинарного батальона ничего не грозит. Здесь могут и на кол посадить или к деревянному щиту длинными бронзовыми гвоздями прибить. Жуткое дело. Про побои говорить нечего, ими никого не удивить. Вот гвардейцам лучше служится, а не элита. Степ, позвал меня милорд Манский. Осознаю, что остался единственным из отъезжающих, кто еще не забрался в седло. Опять завис в своих размышлениях, как старый компьютер после множества обновлений. Нет, с этими своими выпадениями из реальности надо что-то делать. Хотя, мне теперь многое прощается, некоторые чудачества великому целителю и любимцу создателя даже приличествуют. И это я еще себя как боевой маг невиданной силы не проявил. С трудом представляю, что обо мне начнут говорить, когда раскроюсь во всей своей красе. А ведь совсем скоро кое-что вместе с маркизой Неллерской продемонстрирую, и это вовсе не дожди или ливни. Уже весь в предвкушении, сам себе удивляюсь, своему энтузиазму. Как стало привычным, занимаю место в центре колонны, тут же начавшей движение по улице, обгоняя вереницы телег. Идем легкой рысью, вскоре покидаем лисички и сворачиваем в сторону густого ельника. Болот пока не вижу, но знаю, что через милю начнутся. Все-таки тебе можно было теми, кто ранен не смертельно, не заниматься, говорит сестра, знаком приказав служанкам отстать. Больше бы времени хватило на изучение дальних заклинаний. Агния имеет в виду те плетения, сложные плетения, требующие для своего создания почти 20 оттенка энергетических нитей, рисунки которых у нее имелись в отдельном конспекте. Основным преимуществом этих заклинаний перед аналогами являлась их дальнобойность, до 1,5-2 миль. Они не так уж и мощной убойной силой или площадью воздействия, зато их применение заставит вергийцев проявлять осторожность при движении вперед и вынудит ставить своих одаренных в головные отряды для раннего предупреждения о готовящихся магических атаках с принятием мер по их разрушению. Я видел, как лечили этих солдат. Для половины из них раны вскоре стали бы смертельными. К тому же, все равно придется пользоваться твоими рисунками. Запомнить такое невозможно. Лучше скажи, я так и не понял, наши там еще будут давать сражения или уже все? Они сейчас отступают без попытки выставлять заслоны. Сестра посмотрела на меня и ответила не сразу. Отступление без выставления заслонов, Степ, это бегство. И, нет, виконт Детонский не бежит, постоянно дает врагу бой. В сражении ты поучаствуешь, обещаю. Она хмыкнула. Только рано радуешься, далеко вперед я тебя не пущу. Умение, которое тебе, как и мне, привил наш бритер Ричард, будь уверен, не пригодятся. Заново заводить шарманку про бесполезность в таком случае надетых на меня кольчуги и лак не стал. Хватит, изобразил немного капризного юношу, вкусившего положение высокородного аристократа, и хватит. Переигрывать не стоит. Маркиза, конечно, не Станиславский, но фальшь всегда может почувствовать. Постепенно ландшафт вокруг нас и, главное, под копытами нашего транспорта начал меняться. Пошли топкие места, деревья по сторонам от дороги становились ниже и тоньше, хвойные сменились чахлыми березками, а под нами начала хлюпать грязь. Даже сейчас тут и без магического вмешательства по воскам ехать будет проблемно, в чем мы вскоре убедились, догнав и обогнав отправленный Георгом Клинским обоз с продовольствием и фуражом, причем из 6 фургонов, 4 были загружены овсом. На одной только травке боевые кони быстро слабеют, их надо кормить чем-то более питательным. Раньше не знал об этом, в прошлой-то жизни. Сопровождавшие обоз вольнонаемные возчики и рабы помогали лошадям волочь повозки, вращая руками увязающие колеса. Даже процесс обгона каравана оказался непростым, пришлось в некоторых местах ехать ровно в воде. Впрочем, с задачей справились достаточно быстро. Война войной, обед по распорядку. Такого правила придерживались и в Паргее. Через 2 часа после полудня выбрали относительно сухой участок обочины и устроили там короткий привал. Путь через болото преодолели только к вечеру, но еще засветло, и сразу же вышли к лагерю войска виконта Андредитонского. На площади с 10 акров горели костры, кое-где были разбиты шатры, но в основном пространство среди деревьев и кустарников занимали шалаши для людей и загоны для скота. Поначалу мне показалось, что встретившиеся караульные забыли предупредить своих командиров о нашем прибытии, из-за чего поднялась паника, однако быстро понял, что суета вызвана обычной подготовкой лагеря, который только-только начали оборудовать. Полки и отряды феодалов сюда еще даже не прибыли. Повозок совсем мало, войско пользуется запасом заводных лошадей, что и обеспечивает его гораздо более высокую мобильность, чем у армии вергийцев. Руководивший этим броуновским движением майор-интендант встретил нас, подойдя в сопровождении какой-то пожилой тетки. Не сразу понял, что она лейтенант Мак, наверняка целительница, иначе почему в тыловом обозе околачивается. «Карл, дружище, начальник лагеря в нашей компании первым выделил майора Эркина. Живой-таки, а мы уж выпили за то, чтобы создатель тебя хорошо принял. Как видишь, Антон, как видишь», — соскочил с коня улыбающийся майор Карл. «Поторопились вы со мной попрощаться. Извините, полковник». Интендант изобразил подобие нашей земной строевой стойки. «Отвлекся. Теперь понимаю, почему наш друг еще жив. Позвольте вас поблагодарить, маркиза». «Не меня, Антон», — усмехнулась Агния, тоже покинув седло. «Скажи спасибо его преподобию Степу», — кивнула на меня. «Мой брат, бастард Неллерский, настоятель Готлинской обители. Ему все свои благодарности выскажи». «Ладно, сейчас не об этом. Где основное войско? Далеко отсюда?» «Пока интендант ведет нас к своему шатру, чтобы, как я надеюсь, чем-нибудь вкусненьким угостить, молодость, здоровье и путешествие на свежем воздухе постоянно будет во мне зверский аппетит, слона готов съесть», — он рассказывает, вернее, уточняет обстановку. «Войско сейчас находится в 8-9 милях к северо-востоку от нас, больше к северу, чем к востоку, заняв оборону вдоль реки Камышовка. Мост наш будущий зять приказал разрушить, а напротив 4 имевшихся на том участке, Бродов велел выстроить засечные укрепления. Последнее сведение майор-интендант Антон Густав получил в полдень, когда в лагерь приезжал отряд за фуражом. На тот момент авангард вергийцев к реке еще не вышел, но передовые разъезды врага уже показывались на виду у наших разведчиков. Я угадал, ужин нам уже накрывали. Молодая женщина и мальчишка споро расставляли блюда на столе в большом шатре, куда хозяин пригласил кроме нас с сестрой и прибывших с нами офицеров. Мой вассал, хоть и не является таковым формально, но по своему дворянскому статусу к ним приравнен. Даже если сейчас их авангард подошел, то никто через реку атаковать малыми силами не станет, — говорил интендант, приглашающим жестом предложив приступить к трапезе. Едва сдерживаюсь, чтобы не сказать: «Спасибо, Кэп. Эх, молодая кровь, горячая, куда ты все время меня толкаешь?» Вместо этого спрашиваю: «А она широкая, ну, Камышовка это, ярдов 50 в самом широком месте». Вместо Антона отвечает майор Иркин, как и все мною возвращенные к жизни, использующий любой повод, чтобы мне угодить. «Сейчас вот поспешил вперед батьке в пекло, вообще-то я не к нему обращался». «Ладно, чего уж, раз ему так хочется, и не очень глубокая, но преодолевать ее сложно, дно илистое, топкое, берег особенно, с нашей стороны еще и сильно заросшие камышовыми зарослями. Уверен, очередные 2-3 задержки виконт вергийцам устроит. Мы постараемся увеличить это время», — произнесла сестрица, взяв себе из всех предложенных гостеприимным интендантом разносолов лишь грушу. «До темноты часа 3, дорога сухая, дальше идет. Степ, «Ты сильно устал?» – нашла у кого спросить. «Лучше бы о себе побеспокоилась или о возрастных капитане Василии или исцеленном мною старом, не старшем, лейтенанте Олеге, том самом, кого что того песенного танкиста принесли мне с пробитой головой. А я-то, хоть и надоело носить бронь, чувствую себя все время живее всех живых, хоть и не Ленин. Нет, не сильно», – отвечаю. «Тогда не будем затягивать с ужином. Едем дальше». Хватать со стола все подряд мне не позволило воспитание. Выбрал мясной пирог, когда уж успели из печи, главное, где, и налег на него, вкусно и питательно. А вот вино у майора-интенданта Антона оказалось дрянь. Это на мой избалованный монастырскими запасами вкус. Не сыром единым славны производители в Готлинской обители. Понять можно, не так уж много радостей у монашеской братьи, вот и отрываются в чревоугодии. Насытились быстро, и снова в путь. Теперь и правда ехать намного проще, все-таки поднимаемая передовыми воинами пыль не так достает, как брызги чавкающие под копытами грязи. Проезжая сожженную деревушку, скорее даже большой хутор, подпалили наверняка наши, враги сюда не дошли, вижу очередных висельников, судя по лохмотьям, какие-то бродяги-разбойники, не сообразившие вовремя убраться с маршрутов прохождения войск, за что и поплатились. «Одаренные в вергийском авангарде имеются, не сомневайся», — говорит Агния, когда мы с Рыси вновь перешли на шаг. «Да я и не сомневаюсь. Раз ты говоришь, значит, так оно и есть. Используй рукоятку кинжала, не мечом единым жив бастард Нелверский, чтобы почесать себя между лопатками. Неужели блоху какую или вошь подхватил? Надо будет и по одежде плетением против насекомых пройтись. Но мы же с ними разберемся». Дорогая сестра, уверена, улыбается, сильных вперед не выдвигают, берегут, а наша жизнь, получается, бесплатная, уточняю, смеется, нет, просто иногда приходится действовать не как обычно, дальних атак вергийцы не ждут, и мы им преподнесем неприятный сюрприз, после этого северянам придется действовать намного осторожней, а значит, медленней, так что, 3 дня их задержки перед Камышовкой вполне могут превратиться в 33. Предполагаю, вот что у тебя за манеры, Степ, хмурится, но, вижу, в глазах смешинки. Плохо с тобой наставник Михаил позанимался. Я все же маркиза, полковник и старшая сестра. Зачем перебиваешь, а выглядишь моложе меня. Лесть откровенная, однако, знаю, что Агнии будет приятно. Вот же лис, качнула головой. Ладно, не 33 дня, конечно, но неделю, полагаю, сможем их там продержать. Ставить же заслоны на дороге через болото не придется. Обойдемся тем, что мы раньше спланировали. Уже в сумерках встретили большой табун лошадей, которых коноводы направляли на ночной выпас. С каждым разом убеждаюсь, что средневековая война – весьма сложное дело и требует много чего предусматривать. Даже при том, что здесь не воюют большими массами войск, 10 тысяч уже необычайно много. Обеспечение армии, ее перемещение и размещение надо продумывать хорошенько. В Паргее нет железных дорог, а обычные, как правило, в печальном состоянии. На виду реки к нам навстречу в сопровождении десятка офицеров прискакал виконт Андре Детонский. «Агния, приветствую!» Поднял он руку. «Степ, тебя не узнать. Я слышал, ты инициировался. Рад вас видеть обоих, ваше преподобие». Чуть иронично склонил он голову, а я на полном серьезе его благословил. «Каков у тебя источник по силе? Ему ведь 18 или 19 уже, выглядит сейчас старше, чем во время нашего знакомства в Нелверском замке. Осунувшееся лицо, потрескавшиеся губы, возле которых залегли складки усталости. Он же весьма сильный одаренный, почему не использует магию для своего восстановления? Или не может, нет нужных оттенков? Привет, дорогой зять». Агния подъехала к командующему и ответила вместо меня. «Источник у Степа вполне достоин нашего рода. Не стала она раскрывать пока мои возможности, врать тоже. Количество сильных магов у нас увеличилось сразу на 2. Рассказывай. Как я понимаю, мы не опоздали. Нисколько», — усмехнулся будущий зять. «Сестренка слишком торопится принимать его в нашу семью. Свадьба назначена только на следующий год, сразу после герцогской коронации Джея. Вон, видите за рекой сполохи, далеко, милях в 5 за Камышовкой, там авангард вергийцев. Завтра днем или к вечеру сюда придут. Там вдали за рекой зажигались огни, в небе ясном заря догорала. Да, а милорд Степ как та сотня бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакал. В смысле, с любимой сестрой в сопровождении виконта Андре и его офицеров двинулись к реке, к тому месту, где торчали обугленные деревянные опоры разрушенного моста. Интересно же взглянуть на будущее поле брани. Глава 15. В фортификации, смотрю, здесь знают толк. Разрушенный мост находился на том участке камышовки, который всадникам вполне можно было преодолеть, не покидая сёдел. Имевшиеся в полумиле отсюда броды и вовсе позволяли перейти реку пешим, как пояснил наш зять, там человеку примерно по грудь. Здесь, где торчали обугленные сваи, и там, напротив отмели, солдаты возводили укрепления из рвов, валов и наклоненного в сторону врага ограждения из заостренных бревен и жердей. Леса в округе было достаточно, и, несмотря на наступающую темноту, работы все еще продолжались. Помогал свет костров. Производство было практически безотходным. Стволы деревьев шли на возведение укреплений, сучья в многочисленные костры, а ветки на постройку шалашей. Войско от обозов избавилось, и шатер имелся в наличии только один, командующего, да тот небольшой, размерами являвшийся скорее палаткой. Он находился на обратном отреке склоне высокого холма, с которого открывался хороший вид на окрестности. Туда нас и пригласил будущий зять, когда по настойчивому желанию маркизы мы осмотрели все возводимые преграды. Впервые за долгое время никто из многочисленных людей вокруг на меня, как и на моих спутников, не обращал внимания. Все были заняты делом и заметно устали. Долгий поход, частые сражения, упорная нелегкая работа их выматывали. Командиры баронских отрядов подъезжали и представлялись полковнику Неллерской, заодно знакомились со мной. В основном это были офицеры, капитаны или лейтенанты, дружин, но были среди них и двое баронетов, один моего возраста, совсем еще юный, правда, при нем за спиной хмурился пожилой дядька, видимо, наставник и советник. На любопытствующие взгляды командиров отрядов отвечаю приветливой улыбкой и благословением. «Пора на сегодня заканчивать», — говорит виконт Детонский им и сопровождавшим нас офицерам. «Выставляйте посты, и пусть люди отдыхают. Завтра будет не менее напряженный день. Поехали», — обратился он к огне и ко мне, направив коня на возвышенность. Там уже под руководством лейтенанта Леонардо и милорда Карла солдаты ставят привезенные во вьюках шатры для огня и меня. Ну, да, негоже аристократам рода Неллеров жить в шалашах, как Ленин в разливе. Хотя, как по мне, на фронте могли бы обойтись из без излишеств комфорта, ни сахарные, ни растаяли бы. Кстати, насчет сахара, как сейчас поживает моя сластеная Юлька? Не обижает ли кто? Не, вряд ли. Народ склонен многое додумывать. Вот и решили, что она не просто для меня служанка. И пусть, судя по отблескам костров, их пока не так много, произнесла маркиза, вглядываясь за реку. Мы спешились, наш будущий зять, достав свою тетрадь с магическими заклинаниями, вручил ее раскрытой одному из сопровождавших нас вояк, молодому капралу, и активировал осветительный амулет. Понятно, сейчас будет магичить. Интересно, что? Подхожу поближе, заглядываю со спины, вижу сам рисунок, неразборчивые пояснения к нему снизу и никакого названия вверху страницы. Привык уже как-то, еще с Юлианиного конспекта, что на листе указывается наименование плетения, пусть и весьма условное. Сразу можно примерно понять, для чего это заклинание годится. Так и в монастырских книгах по магии, и у Агнии в тетради, и я себе обязательно надписываю. Кажется, наш будущий зять не очень организованный в этом плане. Зато, смотрю, достаточно сильный одаренный. Нити на рисунке 11 оттенков, но они все разных направлений, от красновато-оранжевой до ярко-фиолетовой. Мощь мага определяется ведь не только количеством энергетических жгутиков у источника, а и их спектром. Приближение, поясняет мне сестра. Она, тоже подойдя к Андре со спины и бросив взгляд на плетение, быстро догадалась о его предназначении. Каким, интересно, образом? Значит, какие-то закономерности она все же знает, или чувствует интуитивно. А, собственно, что такое интуиция, если еще не осознанные, но уже имеющиеся знания? Приближение, повторяю попугаем. Да, сейчас увидишь. Агния кладет мне руку на плечо. Со стороны довольно интересно наблюдать за работой другого мага, как на горящий огонь или бегущую воду. Видно, что это заклинание виконт создает далеко не впервые. Тем не менее, затратил он на него почти четверть часа, плетение довольно сложное, по форме напоминающее венок из ромашек, который моя Даша учила Лисю плести, когда мы отдыхали в деревне у моей бабки. Боже, как давно это было, а ведь помню. А во, не сдержал я удивления, Когда Андре завершил работу и активировал заклинание, перед нами повисло круглое оконце размером с тазик, который ставится под кровать господ. Оно, повинуясь воле Виконта, могло перемещаться вправо-влево или вверх-вниз, что наш будущий зять мне и продемонстрировал, Агнета знала. Через этот круг рассматриваемая местность приближалась, увеличиваясь раз в пять, этакий магический пятикратный бинокль, недостатками которого являлись сильные искажения по краям и заметность издалека, пятно плетения было слишком ярким, или это из-за темноты, а днем его будет не так видно, что-то интересное заметил, спросил Виконт, смещая окошко ближе ко мне, да, вон, у рощи слева отдельный отряд, видишь, всего в паре миль от нас. Просто почему-то костров не жгут. Жгут, но их немного, вот деревьев и хватает, чтобы скрыть сполохи огня, пояснил Андре. В какую численность оценишь основную часть их авангарда? А я знаю, вот пойму, на каком обычно расстоянии друг от друга располагают костры и на сколько человек каждый из них, тогда и смогу примерно определять количество воинов в отрядах. 2000, называю наугад. Да, тоже так думаю. Около того. С учетом замеченной тобою передовой разведгруппы, маркиза, повернулся Андре к моей сестрице. Мне надо доклады от командиров принять, а потом я в твоем и Степа распоряжении. Если спать не хотите, можем побеседовать у меня в шатре. Пожалуй, мне надо отдохнуть, отказалась полковник, да и его преподобию тоже. Нет, сестренка, так дело не пойдет. Позволишь, я сам за себя буду решать, а то все норовишь взнуздать и погонять. Я не устал, мотаю головой, не сильно устал, и с удовольствием бы выпил немного вина в компании Виконта. Агния пожала плечами и ушла к своему шатру, возле которого хлопотали Лейла с Гейлой и ее свита. Мой вассал, смотрю, тоже там трется. И ладно, мой ночлег уже тоже готов, а милорд Карл мне не слуга, чтобы постоянно ожидать указаний. Офицеры и командиры баронских отрядов уже поднимались на холм, и, думаю, нечего мне мешать в обсуждении текущих дел войска. Спустился немного по склону, обращенному в сторону реки, сел, а потом и лег на спину. Разумеется, в одиночестве побыть мне никто не позволит, двое гвардейцев, стараясь быть бесшумными, протопали позади как слоны и замерли в нескольких шагах. Не мешают, и то хлеб. Россыпь звезд на небе была такой же яркой, как у нас на юге в районе Сочи или даже еще южнее. Многие созвездия я уже выучил, спасибо любимой кузине, и сейчас, пусть не без труда, находил их среди мириады светлячков. Голоса офицеров до меня все же доносятся. Ввиду малой вместительности своего шатра, командующий проводит совещание под открытым небом, рядом с жильем Виконта сколочен длинный стол с лавками. Поначалу я подумал глупость, решив, что Андре там устраивает пиршество, только сейчас сообразил, что это служебный реквизит. Любование звездами не мешает думать. Пока осматривали строительство укреплений, я приглядывался к будущему мужу Юлианы. Что сказать с высоты моего жизненного опыта? Очень неплохой человек и достойный командир. Насмотрелся здесь, как многие дворяне относятся к солдатам, высокомерно, пренебрежительно вплоть до презрения. За Андре такого не приметил, держится ровно, рассуждает здраво, и молодость ему в этом нисколько не мешает. Повезло кузине, ну, так надеюсь, ему-то с ней точно, вот в этом я абсолютно уверен. Новой информации мы с Агнией от будущего зятя получили немного, он от нас гораздо больше узнал. Все же голубиная почта в походе имеет существенный недостаток, связь односторонняя. Командующий может отправлять в Неллер и Готлин известия, пусть и редко, у него всего 4 неллерских голубя осталось и один готлинский, а получать лишь доставленные гонцами. Неужели нет каких-нибудь магических возможностей для связи? Наверняка должны быть, просто поди сложные вплетения и редко кому из магов доступные. Надо будет как-нибудь поискать и сделать амулеты. Если дорогие кристаллы использовать и сложные плетения, то месяц может и поработают. Нужное дело. В нашем мире связь и устойчивость управления – один из важнейших факторов военного успеха. В Паргее хоть и средневековье, уверен, и здесь своевременное получение информации, быстрое принятие га ее основе решения и незамедлительное доведение их до подчиненных войск обеспечит огромные преимущества над врагом. Эх, ма, мне бы не в монахах здесь оказаться, а каким-нибудь полководцем, хотя б на первых порах и невысокого уровня. Я бы нашему славному роду мог гораздо больше пользы принести. Может намекнуть Агнии про свои полководческие таланты, а что, Ришелье, вон, тоже был священнослужителем, что не мешало ему командовать армией и лично руководить осадой Ла-Рошели. «Я-то чем хуже?» «Ничем. Подумаю еще. Торопиться не стану, но, если что, вывалю свои идеи сестрице. Она целый полковник, сможет их оценить». От виконта Дитонского узнал, что его дядя, младший брат отца полковник Василий, комендант крепости Летон, не просто отбил два штурма вергийцев, а умудрился в ходе ночной вылазки разгромить пехотный полк и захватить часть обоза. Андрею об этом стало известно от пленного офицера. Вообще, дворян здесь в плену держали не так часто, почти сразу же обменивая на своих благородных, оказавшихся в лапах врага, или возвращая за выкуп. Такого зверства, как допускали средневековые швейцарцы, убивая всех попавшихся к ним рыцарей, здешняя аристократия не допускала. Эта участь плененных солдат была печальной, дворянство себя щадило. Кстати, только сегодня из контекста разговора сестры с будущим зятем случайно узнал, что красный цвет знамени здесь не только лазареты обозначает, но и парламентеров. Определенных правил войны тут все-таки придерживаются, пришедших на переговоры не убивают и не пленят. Успех полковника Дитонского сильно облегчает нам общую военную обстановку в войне с Вергией. Летон стоит на слиянии двух рек, являющихся важными транспортными артериями. Держа оба русла запертыми для барков и барж северян, дядюшка виконта Андре делает снабжение всей вергийской армии весьма проблемным. «Степ, где ты там?» – окликнул меня подошедший к склону командующий. «Поднимайся сюда, давай». Совещание, вижу, закончилось очень быстро, не любит тут пилить опилки. Не то, что когда-то в нашей части, пока все мозги не высушат, переливание из пустого в порожнее не закончит. Еще один довод в пользу разумности юного полководца. Я здесь. Поднимаюсь, отряхивая штаны от травы, иду. В шатре у виконта Дитонского светло как днем. Еще бы, наверху ярко горит световой амулет. Вина я вообще стараюсь не пить, потому попросил сделать чай, изображая радость, посмотрев на лежащие в серебряном блюдце 5 желтоватых кусочков сахара. Андрей вино сильно разбавляет. Правда, воду тут берут из всего, чего попало. Сейчас пьем ту, что пожилой слуга принес из реки. В результате естественного отбора организмы аборигенов хорошо приспособлены к употреблению даже зачерпнутого из луж, что не отменяет случаев дизентерии, от которой порой в военных походах погибает не меньше, чем от ран, полученных в сражениях. Ну, мы-то с виконтом маги, нам отправиться к создателю со спущенными штанами не грозит. А еще что новенького слышал, интересуется Андре, давая знак молодой служанке повторно наполнить мне кубок. Тебе ведь часто привозят новости из герцогского дворца, да и не только оттуда. А я здесь совсем одичал, даже не знаю, что в Дитоне у родителей, брата, сестры происходит. Да, чай мне приходится пить из серебряной посуды, предназначенной вовсе не для этого. Не подготовился будущий зять к тому, что заглянувший к нему на огонек Шурин пожелает смородинового отвара. Знаю, больше всего он хочет узнать что-нибудь о красотке Монике, виконтессе Реймской, но о сопернице моей любимой кузины пусть выведывает у других. Милорд Ричард Ванский на дуэли убил лейтенанта Филиппа Марта. Чай в котелке уже остыл, но ругать рабыню, наполнившую из него по новой мой кубок, не стал. Из-за моей любимой кузины, твоей невесты, обоим хотелось ее внимания. Вру и не краснею, цену Юлиане набиваю, знаю, как мы, мужики, поддаемся чужому мнению о девушках. Я Юлия, брат, а что это меняет? Тем более, в своих чувствах уважения к ней абсолютно искренен, а такое невозможно не заметить. Повезло тебе с будущей женой, ты, наверное, и сам не догадываешься, насколько. Андрей хмыкнул, но возражать не стал, и на том, как говорится, спасибо. Ничего, вода камень точит, у нас с тобой впереди еще много бесед. Уверен, кое-что я в твоих мозгах поменяю в правильную сторону, для твоего же блага, и Юлианинова, естественно, тоже. Про виконтессу Реймскую-то что нового слышно, спрашивает напрямую. Про Монику, пренебрежительно жму плечами. Нет, кому она интересна? Наверное, как обычно, сплетничает с подружками, да флиртует с придворными. Если, конечно, родители ее не забрали домой. С виконтом мы просидели не больше часа, расстались вполне довольные беседой. Я отправился в свой шатер, где лег спать, провалившись в сон словно в омут. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки, французы тут как тут. Не, само собой, пушек здесь нет, их роль в какой-то степени выполняем мы маги, кроны деревьев здесь ярко-зеленые, вместо французов враги-вергийцы, но выдвигаться противник начал, видим это с холма хорошо. Без магического бинокля виконта Андре. Сам командующий в это время разъезжает вдоль берега, определяя места построений. И кавалерия, и дружины большей частью собираются сражаться в пеших строях, лишь треть из них, разделенных виконтом Детонским на два отряда, разместились слева и справа в полумиле мили от нас, конные резервы, готовые мчаться на угрожаемые участки. Сражения сегодня не ожидаем, противник не имеет численного превосходства. Атаковать при таких раскладах, чистой воды самоубийственная глупость. Но вот разведку боем провести могут. Молодец Андре, не собирается закидывать врага шапками, как провозгласил генерал Меньшиков во время Крымской войны под Балаклавой, увидев немногочисленный англо-французский десант. Именно тогда родилось наше русское шапкозакидательство, довольно дорого обошедшееся вверенным генералу полкам. Мой будущий родственник весьма благоразумен. Мы с сестрой и нашим сопровождением, милорд Карл, лейтенант Мак Игорь Хром, мои Сергей и дядюшка Ригер с десятком гвардейцев, чуть спустились на восточную сторону холма, скрывшись в ельнике. Чего ты мне показать хочешь, Степ? Сестра с утра не в настроении, Лейла или Гейла чем-то успела расстроить, а она ее, сделав чувствительно больно. Зачем это плетение? Смотрит в раскрытую перед нами Сергием книгу с заклинанием разлома земли. Мы же определились с дальнобойными молниями, чего ты опять начинаешь выдумывать? Так целый отряд уничтожим. Терпеливо объясняю. Поверхность расколется на почти 200 ярдов в длину, полтора десятка шириной и более 40 глубиной. Через сотню ударов сердца сомкнется. Никто не уцелеет, кроме имеющих амулеты, разумеется, те почему-то пройдут по пустоте под ногами, аки по земле. Говорю жестокие слова, но вергийцев мне нисколько не жаль. Я их к себе звал? Нет. Чего приперлись? Хозяйству моему уже убытки принесли, козлы. Степ, ты чего? Говорила же, рано нам открывать наличие у нас мага твоей мощи. Тут, сколько? 30 нитей задействовано, 34. Уточняю, но ты другое посмотри. Киваю Сергию, тот открывает книгу по закладке на другой странице. Тоже разлом, примерно такой же по размерам, но всего 22 нити. Имейся у тебя все такие оттенки, ты бы смогла его сплести, а про тебя северяне знают. Так ты прочитай. Все еще не поняла моей мысли сестрица. Этот вариант действует на расстоянии 300 шагов. Я тебя так близко к врагам не подпущу. В общем, нет, братик, работаем, как обговаривали. Да не нужно мне приближаться. Агния, ну, ты посуди, откуда кто узнает, что я с 2 миль атаковал. Может, подкрался незаметно. Сейчас ты или милорд сплетете щит, за ним моего узора видно не будет. Я бабахну и, смотри, вон той колонны, первой самой, не станет. А, верное дело, глава 16, и в чем я был неправ, все логично и вполне лежит в русле здравого смысла. Что, сестренка, нечего возразить. Ну, не смотри ты на меня так, не червонец, лучше кивни, соглашаясь. Вот так, улыбка тебе очень идет, гораздо больше, чем хмурая злость на Гейлу Лилу. Не понял, кто там из них тебе не угодил и в чем. Хорошо, Степ, согласилась, и молодец. Вижу, тебе не терпится повоевать. Начинай, а мы с Карлом. Карл, подозвала ближе моего вассала. Поставим щиты, хотя сейчас они нужны лишь, чтобы скрыть спектр твоих энергий. Разрушить плетение с такого расстояния в вергийском войске могут двое или трое магов, только вряд ли кто-нибудь из них сейчас в авангарде. Такие находятся при штабе армии. Спасибо, Кэп, а то я не знал. Чего я бурчу как старик? Все правильно Агния делает, повторно объясняя мне очевидные вещи. Она же не привыкла еще, что до меня с первого раза все доходит. Мой секретарь вновь открыл передо мной фолиант на странице с первым вариантом рисунка разлома. Сергей, хоть и не маг, но давно уже понял, какому могучему одаренному он служит. Милорд Карл, пусть на тему моих возможностей больше не заговаривает, тоже догадывается, что знает двое, знает и свинья, шило в мешке не утаишь. Какие еще были поговорки по этому поводу? В общем, истинные магические силы бастарда Неллеров весьма скоро станут секретом Полишинеля для многих. Главное, чтобы до генерального сражения об этом вергийцы не догадались. Ну, тут я, думаю, у нас все получится, даже при том, что о военной контрразведке тут слыхом не слыхивали и видом не видывали. Обойдемся как-нибудь без чекистов. В канцелярии у нас, когда я служил, висел плакат с лозунгом «Храни тайну не только замком, но и языком, выдумывал же кто-то такое. Вот данному призыву и станем следовать. Своего секретаря уже не раз предупреждал обо мне и моих делах не распространяться. Вроде слушается, пока. Выбрал уже участок для удара? Спросила маркиза. Мы вышли из-за деревьев к открытому склону холма. Провал относился к тому типу магических атак, который можно применять только при условии прямой видимости до места его активации. То есть, устроить разлом земли на участке, скрытом за лесом или постройками, невозможно. Так что, нужным требованиям по дальности до него, длине и ширине отвечал лишь один отрезок дороги, но первый вражеский отряд его уже миновал. Ерунда, будут следующие. Да, отвечаю. Вон, вдоль осинника или березняка, отсюда не разберу. Ну, ставьте что ли щиты-то. Тороплю сестру и вассала. Еще ведь есть одна проблема. Создавать плетение провала мне потребуется минут 10-15, а продержать его в неактивированном состоянии смогу вдвое меньшее время. Если в этот период вергейцы не покажутся или успеют покинуть место атаки, то моя работа спустится в унитаз, и придется начинать все заново после восстановления израсходованных нитей. Вот так вот, не такое, оказывается, простое это дело быть боевым магом, есть свои нюансы. Надеюсь, с опытом научусь их все учитывать. Полковник Неллерская мою просьбу пропустила мимо ушей. Ее внимание привлекли громкие разговоры и смех у подножия, где стояло оцепление. Полусотня капитана Василия в общих мероприятиях войска виконта Андре не участвовала, по-прежнему обеспечивая безопасность маркизы, ну, и мою заодно. Леонард громко позвала Агния своего адъютанта. Это я его так про себя называю. На самом деле адъютанты положены только командующим войсками. Вот у нашего будущего зятя такой офицер имеется. Что там случилось? Из леса заготовщики вернулись. Прокричал лейтенант в ответ. Ходили за бревнами, а встретили кабанье семейство. Сегодня у вас на обед будет свежатина. Агни, прости. Дергаю красавицу-сестренку за рукав. Мы воюем или отдыхаем на лоне природы. Вот ты зануда у меня, а? Вздохнула она и буквально за минуту всего из трех оттенков нити сплела большой, но одноразовый антимагический щит. Своей тетрадкой не пользовалась, и так помнила рисунок. Готово. Карл, поставь свой чуть правее. У моего вассала, несмотря на наши тренировки, времени на работу ушло в 5 раз больше. После чего наступила моя очередь. Вражеские маги мое плетение, конечно, могут заметить издалека, только определить его мощь и предназначение у них за щитами никак не получится. Может, я просто тут лечу кого-нибудь, или магический бинокль создаю, или еще что-нибудь простенькое из пары тройки нитей. Заклинание провала весьма сложное, пожалуй, даже труднее будет создать, чем метеоритный дождь, хотя оттенков на 5 меньше. Как там у Александра нашего Свет Сергеевича в сказке о попе, бедный бес под кобылу полез. Вот и я сейчас стараюсь так, что взмок.